Глава 1267. Вместе. Почувствовав на себе взгляд Манхао, трое экспертов царства Дао, находящиеся в сознании, сразу же поменялись в лице. Патриарх девятой ветви перевел взгляд с Манхао на членов своей ветви. Особое внимание он уделил Мэнде, по лицу которого угадывалось разразившееся внутри него буря противоречивых эмоций. У патриарха восьмой ветви уже была небольшая стычка с Манхао, поэтому он лишь скрежетал зубами, боясь высунуться наружу. С другой стороны, у него все трепетало в предвкушении вмешательства в конфликт патриарха первой ветви клана. Из них троих этот человек проснулся последним, его длинные рыжие волосы полыхали пламенем, отбрасывая тень на его мрачное лицо. Спустя какое-то время он медленно поднялся и одним шагом переместился за пределы статуи. Когда он возник перед Манхао, практики клана Мэн воздержались от радостных приветствий. Вместо этого они напряженно смотрели на Манхао и патриарха. «Ты не из клана Мэн», — зловещим и скрипучим голосом сказал старик с багряными волосами. «Это не имеет значения», — спокойно парировал Манхао. «Верно, не имеет. Лаоба, Лао-дзю». Примечание переводчика. Лаоба переводится как восьмой старик, Лао-дзю как девятый старик. Явный намек на их принадлежность к соответствующим ветвям клана. «Если вы так и будете сидеть, сегодня наш клан попадет в руки чужака». Вокруг старика затрещало пламя, и воздух исказило марево. Таким было воплощение его эссенции пламени. Патриарх восьмой ветви внутри статуи заскрипел зубами и, наконец, решился покинуть свое убежище. Патриарх из девятой ветви, единственный, кто уже встречался с Манхао, тоже переместился за пределы статуи. Членам клана Мэн уже не терпелось увидеть, как трое патриархов выбьют из Нахала всю дурь. По их мнению, хоть Манхао и был весьма силен, в поединке трое против одного у него не было ни единого шанса. «Только вы. Троих вам не хватит». Смерив их взглядом, заявил Манхао, он искоса посмотрел на двух людей, все еще спящих в статуе. «Вы уже давно проснулись. Может, хватит прикидываться?» — добавил он. «Вы потеряли шанс напасть на меня из-под тишка, поэтому я даю вам шанс напасть на меня всем скопом. Пятеро на одного. Что скажете? Если выиграете, получите вот это сокровище». По взмаху рукава над головой Манхао материализовался треножник молний. Увидев яркие всполохи и почувствовав ауру ценного сокровища, у троих патриархов заблестели глаза. Внезапно внутри статуи вспыхнуло две ауры. Одна еще не достигла уровня Дао-Лорда, но была очень к ней близка. Другая уже пересекла рубеж Дао-Лорда и приближалась к четвертой эссенции. Тем не менее, те крохи, которых ему не хватало, были камнем преткновения, не позволявшие ему стать владыкой Дао и получить достойную этому статусу силу. Оба являлись истинными патриархами клана Мэн и двумя сильнейшими экспертами, рожденными в клане Мэн за очень много лет. В момент вспышки их ауры в воздухе рядом с тремя патриархами возникло еще два человека. Несмотря на дряхлость, от обоих стариков исходили могучие эманации, особенно от эксперта с практически четырьмя эссенциями. Он носил длинный серый халат и был окутан аурой затхлости и разложения. «Что если победишь ты?» – спросил он, внимательно посмотрев на Манхао. «Если победа будет за мной, тогда вы пятеро дадите обет на Дао защищать ветвь моей бабушки тысячу лет!» Манхао смотрел в глаза патриарху практически четырех эссенций. Из пяти патриархов его он посчитал самым достойным своего внимания. Ему было любопытно узнать, сможет ли он с четвертым поглощенным фруктом Нирваны сражаться с экспертом с четырьмя и более эссенциями. «Почему всего тысяча лет?» «Через тысячу лет?» – спокойно ответил Манхао. «Если меня не достигнет смерть, никто в мире горы и моря не посмеет и пальцем тронуть дорогих мне людей». Многим его слова показались верхом заносчивости, но пятеро патриархов, наоборот, сделались как никогда серьезными. Переглянувшись, они утвердительно кивнули. На самом деле, в этой ситуации у них не было особого выбора. К тому же, сделанная Манхао ставка слегка снизила напряжение. Все-таки сейчас решался внутренний вопрос клана Мэн. Вполне разумно было разрешить его с выгодой для обоих сторон. «Хорошо», — ответил за всех сильнейший патриарх. Вместе с остальными патриархами он полетел к звездному небу. Схватка уровня царства Дао не могла вестись на земле. Крохотная частичка высвобожденной силы могла устроить чудовищные разрушения в клане. Манхао повернулся к бабушке, которая смотрела на него с теплотой и тревогой в глазах. С улыбкой кивнув ей, он лучом света умчался в звездное небо. Несколько членов клана тут же с помощью особой техники сотворили проекцию. Она будет показывать предстоящее сражение простым членам клана. Зрители, затаив дыхание, наблюдали, как Манхао появился на месте схватки и как потом на него набросились пятеро патриархов. Звездное небо огласило рокот, как только там появился Манхао. Патриарх первой ветви оказался чуточку быстрее остальных. Магическим пасом он вызвал огромную огненную руку и отправил ее схватить Манхао. Патриарх из восьмой ветви с ревом ударил ладонями перед собой, отчего поднялся ураганный ветер. Превратившись в торнадо, напитанный силой культивации санкции ветра, он тоже был послан в атаку. Магия патриарха девятой ветви оказалась довольно странной. После магического пасса от его ног начала расходиться рябь, из которой в звездном небе появилось огромное зеркало. В их группе эти три атаки оказались довольно обычными, но осталось еще два патриарха. Тот, что практически достиг статуса Дао-Лорда, засиял кровавым светом, в котором ощущалась давящая воля резни. Удивительно, но он владел довольно редким, в первую очередь из-за сложности в культивации типом эссенции, могучие эссенции резни. Последний патриарх по силе превосходил всех остальных в группе. Он сделал глубокий вдох, и в пустоте возникло зеленое сияние. В следующий миг даже его тело стало зеленым, а вокруг него с треском появилась изумрудная молния, замкнутая в кольцо. Это была магия зеленой молнии, самая могущественная даосская магия клана Мэн. Зеленая молния накрыла область тысячи метров вокруг патриарха. Это разительно отличалось от зеленой молнии, использованной Хань Цинлэем в мире сущности ветра. На лице Манхао не дрогнул ни один мускул. Четвертый фрукт Нирваны полностью соединился с ним, поэтому он мог призвать врата царства древности одной силой мысли. С другой стороны, могучие волны его культивации намекали на то, что врата могли появиться и без его желания. Сами по себе. «Что ж», — пробормотал он, — «перед вступлением на царство древности надо проверить, насколько возросла моя сила». С блеском в глазах он помчался навстречу патриарху из первой ветви. Патриарх новым двойным магическим пасом заставил огромную огненную руку полететь к Манхау еще быстрее. Руку сотворила чистая сила эссенции, причем такой силы, что она могла уничтожить эксперта псевдо-дао, не говоря уже о практиках с более слабой культивацией. Такая рука могла даже расколоть крупный астероид. Со свистом летя сквозь пустоту, бушующее пламя, казалось, могло сжечь все на свете. «Раз ты использовал эссенцию пламени, я побью тебя ей же! Честное противостояние!» Вокруг Манхау разгорелось пламя, воплощение эссенции божественного пламени. Оно с рокотом полетело на перерез огненной руке патриарха первой ветви. Огонь против огня. В такой ситуации было неважно, кто искуснее умел с ним обращаться. Все сводилось только к одному. Чья эссенция была сильней? Чья эссенция была более пугающей? Легким движением руки Манхау поменял форму своего пламени на огромный кулак, который ударил в раскрытую огненную ладонь патриарха первой ветви. От их столкновения все вокруг задрожало. Рука патриарха взорвалась. Огненный кулак Манхау тоже рассеялся. Но перед полным исчезновением в нем появился образ обезьяны. От ее рева все пламя в звездном небе зашипело. Сила божественного пламени превратилась в гигантскую пасть и налетела на патриарха первой ветви, словно собираясь его сожрать. Но в самый последний момент Манхау холодно хмыкнул, огненная пасть резко застыла, а потом с непокорным воем нехотя рассеялась. Патриарх первой ветви закашлялся кровью и в панике отступил. Впервые в жизни его одолели такой же эссенцией, и если бы Манхау его не пощадил, то огненная пасть точно бы его убила. «Ты проиграл», — сказал Манхао. Он сделал один шаг и оказался напротив патриарха восьмой ветви с его ревущей бурей. «Я не могу использовать эссенцию ветра», — признался Манхао, покачав головой. Он позволил налететь на себя торнадо, способный убить эксперта псевдо-дао. Даже эксперт царства дао того же уровня силы испугался бы подобного ветра, но в случае Манхао на его теле появилось несколько поверхностных ран и больше ничего. У патриарха восьмой ветви отвисла челюсть, и он незамедлительно отступил. «Я сдаюсь!» – сумел крикнуть он напоследок. Источником его страха было то, что раны исцелялись быстрее, чем ураганный ветер успевал их наносить. Чтобы ранить его, ветру требовалось два вдоха времени, а вот раны заживали практически мгновенно. «Какое жуткое физическое тело! Как сражаться с чем-то подобным?» Тем временем оставшиеся на земле люди наблюдали за ходом схватки через огромную проекцию. Они отчетливо видели, как Манхау своей эссенцией пламени одолел патриарха первой ветви, а потом чудовищной силой физического тела сломил магию патриарха восьмой. В глазах зрителей он выглядел неуязвимым. «По сравнению с прошлым разом он кажется еще сильней! Что это за культивация? Он так молод! Как кто-то столь молодой может обладать такой силой?» Бабушка Мэн впервые воочию убедилась в том, насколько могущественным был Манхао. Она наблюдала за схваткой в проекции с широкой улыбкой на устах. Сейчас ее не волновало, кто был в ответе за возвращение ее ветви в лоно клана Мэн. Она или Манхао, какая разница? Все потому, что он был ее внуком.